Глава седьмая. В эти же дни в одной из больниц произошло совершенно необыкновенное событие. На общем собрании после всеобщего бурного одобрения смертного приговора на вопрос «Кто против?» поднялась рука. Рука в белом медицинском халате, худенькая и смуглая женская рука. Все были поражены. В президиуме вполголоса обменивались мнениями по поводу неслыханной дерзости. И, наконец, председательствующая на собрании, коммунистка, заведующая кабинетом массажа, возгласила: «Мы попросим медсестру Муромцеву изложить нам сейчас с трибуны те мотивы, которые руководили ею». Елочка встала и, сжав губы, с достоинством поднялась на эстраду. Необходимость говорить перед аудиторией пугала ее гораздо больше, чем последствия оппозиции, на которую она отважилась. Но, сжимаясь внутренне, она не терялась. «Я не обязана отчитываться перед вами, но так как скрывать мне нечего, я скажу. Я вообще категорически, принципиально против смертной казни. Жизнь слишком драгоценна, а смерть непоправима. Как бы ни был человек вреден, его всегда можно поставить в такие условия, что он не сможет нанести вреда ни другому человеку, ни стране. Но убивать — жестокость непростительная. Это ведь не моя мысль. Сколько людей высказывали ее издавна. Если бы я была сейчас в капиталистическом обществе, где собирались бы казнить коммуниста, я бы сказала то же самое. Нет, с человеком нельзя так поступать». И с пылающими щеками сошла с эстрады. Ее провожали глазами. Несколько минут стояла тишина. Выступление произвело впечатление. Одна санитарка всхлипнула и утерлась концом косынки. В заднем углу кто-то зааплодировал было и растерянно смолк. Члены президиума тихо переговаривались между собой. «Обсудить в райкоме. Да, да, я доложу и попрошу инструктировать. Да, но как же можно на себя брать? Вынести порицание легко, а потом нам заявят, что мы не учли обстановку и взбудоражили общественное мнение. Ни в коем случае». Один из президиума встал и громко возгласил: «Кто еще желает высказаться, товарищи?» И собрание пошло своим чередом, со всей обычной рутиной. На другой день председательствующая в компании с одним из членов месткома совещалась по этому делу с секретарем райкома. Тот взял девушку под свою защиту и вовсе ополчился против них. Они допустили несколько оплошностей одну за другой. Прежде всего, выступление не было предварительно согласовано с месткомом. Сколько раз уже он рекомендовал им договариваться и заносить на бумажку основные тезисы, которых обещает придерживаться получающий слово. Давать же слово без предварительной договоренности — можно лишь проверенным, постоянным оратором, так сказать, своим в доску. Остальным всегда можно отказать за недостатком времени. Тема была исключительно важна, а они сами принудили высказаться человека, ни разу до сих пор не выступавшего публично. Это было весьма недальновидно. И, наконец, собрание по кабинетам. Собраний, имеющих целью обработать общественное мнение, предварительно проведено не было. Почему так? Девушку трогать нельзя, это произведет слишком неблагоприятное впечатление. Тем более, если она в самом деле весьма уважаема. Напротив, хорошо бы ее примировать, выделить и, так сказать, приручить, с тем, чтобы в ближайшее же время подготовить новое выступление с ее стороны, подвергнутое предварительной обработке. Ею вообще следует заняться. По-видимому, она представляет собой весьма ценный материал, из которого куются общественные работники. и они пропустили незамеченным такого человека. Все это секретарь райкома ставил им на вид и, заканчивая разговор, просил поставить его в известность, когда состоится следующее общее собрание, которое он желает посетить, чтобы лично убедиться, в каком, так сказать, стиле протекают у них эти собрания. Члены президиума удалились весьма сконфуженные. Ёлочка шла с собрания домой с горевшими щеками и тревожно колотившимся сердцем. Что, если придут арестовывать, и в их руки попадет ее дневник? Ведь там упоминается его имя, намеки на его прошлое. Нетрудно будет установить, о ком идет речь. Погубить его теперь, когда он, наконец, счастлив, немыслимо. Сжечь дневник? Но это значит и свое сердце, которое на дне этих строк. Сжечь единственного друга? Нет, надо спрятать на некоторое время. А вдруг они уже там? Увидев такси, она подозвала его и через 5 минут уже вбежала в квартиру. Все спокойно. Прошмыгнула к себе и схватила дневник. 6 толстых клеенчатых тетрадей. Куда их деть? Она присела на стул, обводя глазами комнату. Придумала. Снесла в дровяной сарай. Благо, ключ только у нее. Тетради заложила в дрова. Выполнив задуманное со всеми предосторожностями, она несколько успокоилась, но все-таки не спала ночь, тревожно прислушиваясь. Лагерь. Всегда на людях, все время под конвоем. Непосильный труд, голод, издевки. Когда подошло так близко, делается страшно. Она больше всего ценила всегда тишину и одиночество. Но ведь страдал же он и тысячи других. Почему мой жребий должен быть лучше? На следующий день было воскресенье. По обычаю она обедала у своего дяди. Не слишком любила она эти обеды. Тетка была холодная и несколько чопорная дама. Разговор шел обычно принужденный. Но это был единственный родственный ей дом, в котором родными казались даже темно-ореховые строгие стулья, мрачный буфет и обеденный стол, даже кружево у горла тетки. Сам дядя Владимир Иванович вызывал в ней чувство не столько любви, сколько уважения и родственного тщеславия. Ей нравились его офицерская осанка, ореол незаменимого специалиста, которым он был окружен в больнице, и повелительная манера разговора на операциях, когда в перчатках и в маске он отдавал короткие отрывистые приказания ей и окружающим его ассистентам. Неуклюжие молодые врачи, похожие больше на фельдшеров, составляли фон, на котором он так выгодно выделялся. С дядей ее связывали воспоминания о Белой армии и крымской трагедии. И только она знала, до какой степени непримиримо он был до сих пор настроен в отношении красных. Он оперировал когда-то Олега и, быть может, подозревал частицу ее тайны, хотя никогда ни одним словом не касался этой темы. Она шла и думала, рассказать ему о случившемся или умолчать. Старая домработница из прислуг царского времени приветливо закивала ей, открыв тяжелую дверь. Ёлочка любила эту женщину, которая частенько совала ей пирожки и булочки собственного изготовления, чтобы она могла полакомиться ими дома. Войдя в столовую, где уже был накрыт стол и стояли аппетитные закуски, ёлочка увидела тетку, которая тотчас зашептала ей. «У нас неприятности, елочка, очень большие неприятности. Боюсь загадывать, чем это кончится. Они попросили у нас чернила и бумагу, и написали донос на нас же. Вышедший в эту минуту из соседней комнаты Владимир Иванович поцеловал ее по обыкновению в лоб и сказал: «Сядь и выслушай». Донесли соседи по квартире. Хирург и его жена не сомневались в этом. Прежняя большая квартира Муромцевых давно уже была превращена в коммунальную, но две комнаты еще оставались за ними и составляли предмет зависти. Столяр с женой и рабочий путиловец, занимавшие меньшую площадь, уже несколько раз грозились, что упекут старого буржуя. И вот на днях сфабриковали донос, сообщая, что Муромцев терпеть не может советскую власть и завешен портретами Николая II. Они отправились в больницу и заявили о том же в месткоме. А между тем, незадолго до этого назначенный к Муромцеву в ассистенты молодой врач Кадыр счел нужным сигнализировать туда же, что Муромцев — заядлый расист, который терпеть не может нацменьшинство, строит ему всевозможные придирки, а себя старается окружить только русскими, выбирая их из штатов прежней царской армии, бывшую сестру Милосердия, свою племянницу и бывшего военфельдшера, которого до сих пор будто бы заставляет вытягиваться перед собой. Этого оказалось достаточно, чтобы местком заварил кашу. Завтра дело это должно разбираться на расширенном собрании месткома в присутствии администрации, и он обязан явиться со всем штатом своей операционной. Ёлочка только тут поняла, как не кстати было ее выступление. В течение всего обеда обсуждали и перетолковывали варианты нападок, приготавливаясь к защите. На следующий день после окончания работы явились в помещение месткома на разбор дела. В белом халате и косыночке, закусив губы и сжав сложенные на коленях руки, Ёлочка сосредоточенно вслушивалась в ту паутину, которой старательно опутывали старого хирурга. Три главных противника пред местком товарищ Иванов со своей тупой плоской физиономией, злобный киргиз Кадыр и маленький местечковый еврейчик Айзюкович изощрялись, как только могли, в ехидных вопросах. «А вот расскажите-ка нам, товарищ старший хирург, как вы там в белой армии у черного барона всем вашим операционным штатам спасали царское офицерье?» «Спасал. Я врач. И целовал крест, кончая академию, что никогда ни одному человеку не откажу в помощи. Я эту работу продолжаю и теперь. И какая бы власть ни была, останусь при ней». Тут говорили про портреты Николая II, и я знаю, от кого это исходит. Мой сосед-столяр видел у меня монографию Серова, в которой есть портрет государя-императора. Уж не должен ли был я вырвать его и тем испортить издание? А отчего вы никогда общих собраний не посещаете? Как-то это не по-советски выходит. Не хочу. Я привык делом заниматься, а не язык чесать. Вы на этих собраниях из пустого в порожнее переливаете, а мне это неинтересно. Мне время слишком драгоценно. Вот говорят о вас, что вы не любите слово «товарищ» и никогда не произносите его, тоже очень показательно. Советскому человеку это слово дорого. А я не советский человек. Мне 65 лет, 50 лет моей жизни приходится на царскую Россию. У меня сложились определенные привычки, и я не намерен ломать себя в угоду вам. Советское государство немало не пострадает, если я назову мою санитарку Пашей, а не товарищем. Наша почтенная Пелагея Петровна, во всяком случае, на это не жалуется.

В соцсоревновании они не участвуют. Недопустимое в советской жизни явление. Конечно, без специалистов царского времени нам еще лет 10-15 не обойтись. Но ведь нельзя же их держать такой сплоченной массой. Взгляд партии на это известен. Прослоить рабочим элементом, разбросать в разные точки и контроль. Контроль и контроль. Я ничего не говорю, товарищ медсестра Муромцева и Михаил Иванович еще молодые люди. Старательные работники подают большие надежды. Их еще перевоспитать можно. Но заведующий операционный создает обстановку недопустимого самоуправства, вредно влияет на окружающих и упорно изолируется в своей среде. Нельзя допустить, чтобы он продолжал свое вредное дело. Явный подбор сотрудников, товарищи. Вот недавно, когда пустовало место фельдшера приемного покоя, он нам рекомендовал одну гражданочку. Латинский де знает, ну и грамотность абсолютная. Примите за моим ручательством. А на деле что оказалось, товарищи? У дамочки этой муж взят недавно в лагерь, как вредитель. А сама она в прошлом тоже царская сестра милосердия, и притом церковница. Дочка и сын к ней на службу забегают. Мне их разговоры передавали. Мы тебя, мамочка, будем ждать на трамвайной остановке, чтобы поспеть на всеночную «Господи, воззвах». А раз дочка прямо из церкви сюда, да втихомолку просфору сует, мы за здравие папочки вынули. И это в стенах учреждения, товарищи. Вот каковы ставленники нашего хирурга. Уж лучше мы обойдемся без абсолютной грамотности, своими силами. Не пробуйте отрицать, гражданочка, верные люди передавали. Елочка взглянула на даму с проседью, сидевшую у самой двери. Она работала еще недавно, и Елочка сначала удивилась ее присутствию на собрании, так как прямого отношения к операционной она не имела. Все время, пока говорилось о ней, эта дама оставалась спокойна, но при последних словах предместкома встрепенулась и попросила слова. «Товарищи, я отрицать не собираюсь. Я действительно посещаю церковь и не перестану этого делать. Но старший хирург Муромцев не имел понятия об этом. Он знал, что мне трудно без мужа, с детьми. Вот все, что ему обо мне известно». Елочке понравилось то спокойное достоинство, с которым незнакомка произнесла эти слова. Когда предложили высказаться санитару Михаилу Ивановичу, тот вскочил и заговорил с манерой старорежимного унтера. Целью своей он, по-видимому, ставил защитить хирурга, но в сущности только напортил. «Так что мы от товарища старшего хирурга плохого никогда ничего не видали. Когда, говорят, я перед ним вытягиваюсь, могу доложить, что никто меня к этому не вынуждает, а я сам рад стараться, потому как приобвык почитать товарища господина хирурга с молоду. А ежели я им по выходным дням паркет на квартире натираю, так это по моей доброй воле, и зато они мне платят со всей щедростью. Могу доложить, что ни с кем работа так складно у нас не пойдет, как с их благородием, товарищем Владимиром Ивановичем». И сел. «Пожалуйста, молчи хоть ты», — тихо сказал Елочке Владимир Иванович. На следующее утро, раздеваясь в вестибюле, Елочка увидела даму с проседью, фельдшера приемного покоя, которая надевала шляпу перед зеркалом, собираясь уходить. Они наклонились друг к другу, и дама сказала: «Возвращаюсь домой. Меня отчислили с работы даже без предупреждения». «Как? Уже?» Она кивнула и двинулась, чтобы уходить. «Подождите, у вас дети.

Я говорила о вас вчера с профессором. Он вполне согласился со мной. И, кажется, разбронил вас на последнем просмотре. Ася засмеялась. О, да еще как! Он стучал кулаком по роялю и кричал: «И зачем вам понадобилось выходить замуж в 19 лет? Как будто мое замужество может мне в чем-то помешать. Мой муж так любит музыку. Каждый раз, возвращаясь со службы, он спрашивает, достаточно ли я играла, и огорчается, если меньше положенного времени. Я вам вполне верю, дитя мое, но усидчивости вам все-таки не хватает. Вы все берете минутным вдохновением и очень большой музыкальностью. Но техническое совершенство не придет само собой. Вот этот пассаж у вас шероховат, потому что вам не хватает беглости. И это при такой удивительной, волшебной легкости вашего прикосновения. Если мы огорчаемся вашим ранним замужеством, то только потому, что новые интересы и обязанности отвлекут вас еще больше от рояля. В наших условиях достаточно одного ребенка, чтобы на занятиях поставить крест. Теперь такая трудная жизнь. Ася вся розовая молча собирала ноты. Елочка пошла было к роялю, и вдруг с ужасом увидела, что Ася, вместо того, чтобы уходить, садится на ее место в уголке. Играть при Асе, ей с ее деревянными пальцами и фальшивыми нотами, которых она не слышит. И она осторожно спросила: «Почему вы не уходите домой?» «Я жду Олега и Лёлю. Мы сговорились встретиться здесь, чтобы идти всем вместе к Нине Александровне на день рождения», — ответила Ася, и, по-видимому, угадав своим тонким чутьем, что Ёлочка стесняется при ней играть, выхватила книжку, в которую уткнулась. Ёлочка села, уныло принялась за инвенцию, заранее извинясь, что ничего не успела выучить. К ее счастью, Ася почти тотчас выскочила из класса, заслышав легкий стук в дверь. Через четверть часа, однако, в подъезде музыкальной школы Елочка снова наткнулась на Асю. Та стояла вместе с Лелей, поджидая Олега, задержавшегося на службе. А вот и он сам, весь засыпанный снегом и, наверное, промерзший, в той же старой шинели. Словно нарочно в этот вечер, когда она была так покинута и печальна, они все трое затеяли глупую возню в сугробах у подъезда на обычно пустынной улице имени Короленко, где помещалась школа. Ася и Лёля вдвоем набросились на Олега, стараясь повалить в сугроб, и стали засыпать снег ему за воротник. Елочка с досадой наблюдала эту молодую возню, которая, с ее точки зрения, так не шла к нему. Они забывают, что у него плеврит, и простудят его этим снегом. Внезапно Ася отделилась от остальных и, подбежав к раскатанной ледяной дорожке, лихо прокатилась по ней, звонко смеясь, но у самого конца поскользнулась и кувырнулась в снег. Олег бросился к ней. Ушиблась? Стряхнулась? Надо быть осторожней. Сколько раз все объясняли тебе, — повторял он, отряхивая ее пальто. Вот теперь пойдешь под конвоем. Берите ее, Лёля, за одну руку, а я за вторую. Елочка вслушивалась в эти тревожные реплики, и смутное подозрение зародилось в ней. Через несколько минут оно превратилось в уверенность. Поравнялись с кондитерской, и Олег вошел, а девочки остались около двери. Ася вздохнула и сказала: «Сколько у Нины Александровны будет, наверное, вкусных вещей, а мне опять ничего не захочется». Лёля сказала: «А ты не думай про это. Бабушка ведь тебе говорила, что есть непременно нужно, и что натощак мутит еще больше». «Так вот в чем дело». «Вот и дошалилась», — в своем палаццо. Вольно же. Как я теперь неловко и стыдно. А в перспективе уродства и эти ужасные роды, о которых и подумать-то страшно. Ну что ж, каждый выбирает то, что ему нравится. Дети. Такая тоска беспросветная. Вот тебе и красота, и талант. Ну, да и его осудить можно. Не сумел уберечь ее. Ведь живут же другие, не имея детей. Решительно все складывалось так, чтобы доконать ее. Из музыкальной школы она торопилась на службу, где в 20:00 должно было состояться общее собрание. Елочка очень редко посещала эти собрания, но теперь решила почтить его своим присутствием. И не потому, что испугалась обвинений в антисоветской настроенности, нет. Она подозревала, что на собрании станут опять трепать имя ее дяди, и считала себя обязанной вступиться за честь отсутствующего. Она терпеливо высидела все собрание, но ничего достопримечательного не произошло. Под конец стали раздавать премии особо отличившимся работникам, кому капитал Карла Маркса, кому ордер на костюм, кому путевка в однодневный дом отдыха. Елочка только что встала, чтобы уйти, как вдруг услышала свое имя. Остановилась, не веря ушам. Она в списке премируемых, она. В эту минуту на эстраде показались калоши, которые, передавая через головы, торжественно вручили ей. Вот благодарность, которую она заслужила. Ничто, стало быть, не угрожает ей, никто даже не считает ее враждебным элементом. И вместо того, чтобы облегченно вздохнуть, она почувствовала, как вся желчь всколыхнулась в ней. Что же это? Насмешка? Не нужно ей этой жалкой благодарности хамов, только что так расправившихся с человеком, который один стоил больше, чем все они вместе. Зачем ей эта благодарность? И неужели они не видят, как она презирает их? Неужели мало презрения звучало в ее недавней речи? Ее яростная ненависть никого не тревожит. Да неужели же она уж такое ничтожество? Вот обида горше всех прежних. Она поднималась по лестнице в свою квартиру, когда услышала детский голос. «Здрасте, тетя Лизочка». 8-летняя школьница, дочь соседки, догоняла ее, поднимаясь через ступеньку. Елочка равнодушно пробормотала: «Здравствуй». И одновременно подумала: «Какая я тебе тетя? Чисто пролетарская замашка обращаться так к каждой особе женского пола». Покрасневшие от холода ручки цеплялись за перила, и девочка упорно равняла шаг по шагу елочке, видимо, желая заговорить. «Ты отчего сегодня так поздно возвращаешься, Таня?» — выдавила, наконец, из себя елочка. «А у нас сегодня тоже было собрание по смертному приговору», — с важностью ответила девочка. «Что?» — елочка остановилась, как вкопанная. «Да, мы тоже подымали руки. Все до одной проголосовали «за», — лепетал детский голос.